физическом бою он не сделает ей вообще ничего, а призывать его магию против нее, просить болота о помощи, это все равно, что потребовать защиты у ближайшего патруля стражи. Когда по твою душу явились агенты Ачей с приказом на немедленную ликвидацию, подписанным самим императором, максимум заставишь всех окружающих поржать перед смертью, но и только. Потому он и стоял не шевелясь, пялился на громадные сиськи, постепенно впадая в транс. Если он и сдохнет, то на ногах, или, по крайней мере, будучи напрочь завороженным и оттого не чувствующим боли. Болотные агры вообще не склонны играть с добычей, убивая мгновенно, но мало ли как оно обернется, если огр настолько необычный. Прости меня, Ваишчик. Ну, чего стало? Он не узнает собственный голос, ощущая, как разум уплывает все дальше и дальше, а еще минута ожидания заставит его самого на агру наброситься, пусть и не с целью атаки. Давай, бей, грязь склизкая. Каменно равнодушное лицо агры не особо-то и поменялось, но какая-то эмоция там все же промелькнула. Гаснущий в прорывающемся желании разум вылавливает из памяти прошлые встречи с Чепана с этим видом. Агры, обычные болотные агры, лицами абсолютно нечитаемые, некоторые даже считают, будто у них попросту не имелось нужных мимических мышц. Они даже умирали без криков и рычания, сохраняя так ценимую прирожденными охотниками тишину. Так что авантюрист даже из гипнотического транса выпал, когда эта груда мышц заговорила. Твоя дурной, грубый и непередаваемо глубокий выговор навевал мысли о том проклятом рейде, когда его группе довелось слышать далекое-далекое пение болотных агров, что было знаком очень зловещим и предрекающим скорое исчезновение, когда за тобой придут эти самые песнопевцы. Если болотный огр поет, поет без слов, просто вытягивая из глотки ритмичные звуки под удары многопудовых кулаков или подобранных бревен по деревьям, значит их там целое племя, собравшиеся ради какого-то их сезонного и примитивного праздника вместе. Значит, скоро они пойдут на охоту, и от такой охоты целые поселения, которые кто-то расположил слишком близко к границам неколонизированных болот, а то и вовсе внутри этих границ, могут за одну ночь опустеть. Без единого крика, без любого звука, без боя и сражений, просто охотники придут и заберут свою добычу. Пение за свою жизнь Шчепан слышал только раз, едва сумев увести отряд из-под удара и даже добившись эвакуации ближайших поселений. А вот членораздельной речи он от болотных агров никогда не слышал, из-за чего снова ахил. Чичева, опытный забойщик зверей, охотник на чудовищ, истребитель монстров и просто хороший авантюрист, чувствовал себя выброшенной на берег рыбой, впервые за последние годы вообще не находя ни единого слова. «Твоя малая мамка голова бревно бить?» — продолжил агра. Похоже, решившая либо довести его до удара, либо банально свести с ума, если уже не свела, а ты потом дурной быть. Да, Чичо, говорящий огр, болотный говорящий огр, говорящий осмысленно, а не заученно повторяющий услышанные от кого-то сочетания звуков, осмысленно говорящий болотный огр, ждущий ответа от человека, вместо того, чтобы его сожрать, после такого странным было бы не двинуться умом. Кхак, совсем глупый, не надо ты мне такой дурной. Не дождавшись ответа, агра осуждающе покачала головой и, развернувшись к нему шикарной задницей, просто прыгнула вперед и в сторону, одним махом преодолевая всю зараженную территорию бывшего ритуального жертвенника, исчезая где-то между порушенных ударной волной зданий. Его обозвала дураком болотная агра, обозвала дураком, окатила презрением и убежала. Агра, болотная, его, дураком, рефлекторно перехватывая контроль над оставленным без присмотра оградным кругом, примитивнейшей ведовской техникой, только исполненной с огромной силой и умением, он не дает преграде рухнуть и залить его людей токсичным флером. Интенсивность смертоносной обстановки идет на спад, и спустя какое-то время они смогут осторожно, и под защитой из наговоров Шчепана, покинуть это место. Но пока что им нужно стоять здесь, даже пошевелиться лишний раз опасаясь, чтобы кое-как стабилизировавшийся участок болота с собственным истоком силы не раскрылся омутом еще раз, забрав их уже навсегда. И тем не менее Шчепан рискует жизнями их всех, поворачиваясь лицом к стоящим за его спиной соратникам, давая им полюбоваться на собственную охеревшую во всех смыслах харю, а после, сквозь зубы и едва ли не рыча, произносит: «Этого никогда не было». Он даже не уточняет, чего именно никогда не существовало, прекрасно зная, что его поймут. Кто проболтается, того живьем сгною. И, несмотря на тяжесть обстановки, несмотря на то, что им сейчас могло хватить одной единственной случайно пробегающей мимо твари. Повезло, что в этом месте вообще собрались почти одни культисты да пара-тройка одержимых, понадеявшихся на силу красноволосого начальника и мощь защитного купола над площадью. Несмотря на едва не прожаривший им всем мозги допрос, они его поняли, и каждый из них, даже Возьма, с самым серьезным видом закивали, соглашаясь с поставленным условием, мол, мы поняли, никому ни слова, только тихие хрипы да всхлипы и с трудом подавляемый смех портил торжественность момента, но было эти звуки едва слышно, ведь ведун и вправду мог заживо сгноить слишком болтливого сокомандника за попытку хохотнуть над командиром, которого дураком даже эгры обзывают. Они встретились на крыше центрального здания небольшой скорняжной артели, занимающей половину улицы Лысых Хвостов. Когда-то давно они проводили здесь целые часы, смотря на закат, что сменялся звездным небом, а после и восходом. Дожди и снега, ветра и бури, они встречали любую непогоду, стоя лицом к силам природы и не отступая ни на шаг. Тогда они были совсем юными, еще только встретившими 13-ю весну, и им казалось, что впереди их ждет весь мир. Они верили, что пройдут его насквозь, как и привыкли, плечом к плечу. Ученики и служки довольно известного фехтмейстера, с детства постигающие азы искусства убивать, их карьера была устроена заранее, школа мастера Анзи выпускала средний офицерский состав для армии, специалистов по ближнему бою для стражи или даже неплохих авантюристов. Если тебя приняли в школу за талант или заплатили за то, чтобы этот талант в тебе взрастили, то что-то боеспособное из тебя, в конце концов, вылепит. Оба они были изгоями в свое время, оба не пришлись ко двору ни в одной из групп по интересам, и обоим им не хватало харизмы, чтобы создать собственную. Его выделял узкий разрез глаз типичного Ланэ, чьи родители сбежали с островных княжеств, чтобы найти свою смерть уже на землях империи веков. Кровь потомственных воинов была в нем сильна, что дало возможность выжить на улице, а после и оказаться замеченным рекрутерами школы. Его даже тренировали в обращении с островной саблей, благо, имелся среди преподавателей полноценный самурай, обученный там же, только по происхождению чистокровный имперец. Индивидуальная программа не делала его действительно сильным, все же среди учеников попадались подлинные самородки, которых ему догнать было не суждено даже в мечтах, ведь все его обучение было лишь одним из экспериментов главного фехтмейстера. Это обучение дало плоды, спору нет, но оно же окончательно отдалило Хирока от всех одногодок. Мария была таким же изгоем, но уже за сам факт того, что обучалась на бритера-фехтовальщика, тогда как эта роль общепринято считается именно мужской. Нет, ловкачи со шпагой среди девушек то и дело находится, если говорить о тех же авантюристках, но именно бритерское дело для них почти всегда закрыто. Она же, словно назло, изучала именно дуэльные ухватки, а не более универсальное боевое ремесло. Твердо решившая идти по стопам покойного отца, она одним фактом своего существования действовала наставникам на нервы. Их дуэт был прочен и надежен, не единожды проверен в учебных спаррингах и совсем не учебных стычках с одногодками, но каждый раз они стояли спина к спине, не отступая и, даже не добившись победы, все равно оставались на ногах, уходили своим ходом, поддерживая друг друга, чтобы не упасть. Но время шло, и он отправился на родину, чтобы выплатить сполна долг за жизни изгнанных родителей или хотя бы узнать о них хоть что-то. Она же осталась одна, пытаясь и дальше гнуть свою линию перед целым миром, встраиваясь в недружелюбное общество официальных наемных убийц на службе у напыщенных дворян. И вот, словно в какой-то горькой комедии, они наконец-то встретились сейчас. Она пригласила его сюда, приглашала раньше, но письма пришли с опозданием. Он пришел, загнав несколько лошадок и заплатив за телепортацию изрядное количество серебра и золота. Они говорили, смеялись, вспоминали, и казалось, что не прошло даже дня с момента их вынужденного расставания, когда они пообещали помнить друг друга вопреки всему, помнить всегда, навечно. Она специально попросила его доставить какой-то очень ценный, по ее словам, футляр в небольшой городок, чуть в пригороде Вечного. Там его должен был встретить тот, кому футляр предназначен, причем аж вечером встретить. Он с радостью согласился, но в последний момент выдался отличный шанс передать тот футляр с караваном знакомого торгаша, который был многим обязан мрачному и неразговорчивому самураю, а потому с радостью принял Нашу, не вызывая сомнений в ее сохранности. И он остался в черте города. города, что провалился в пекло. До последнего момента он не верил, хотя разум, будто сбрасывая наваждение, все подбрасывал и подбрасывал мелкие детали, на которые он должен был обратить внимание, если бы речь шла о ком-то ином, не о Мария. Улучшившаяся внешность, превратившая просто милую девушку в писаную красавицу, несмотря на то, что ему года только шрамов прибавили. Ее удивительная харизма и легкость, с которой она убеждала окружающих в своей правоте. То, как она занималась любовью, так не похоже на ту в чем-то трогательную скромность, застенчивую хрупкость, какую он познал с ней в их ночь перед расставанием. Он мог бы догадаться, она ведь не воздействовала на него намеренно, а сопротивление любого самурая ментальным воздействием, иллюзиям и проклятием считается одной из визитных карточек его класса. Мог, не хотел, не верил. Он пришел на эту крышу, стоявшую в годы его детства и стоящую сейчас, искренне надеясь ошибаться, но ошибки не было, только горькая-горькая правда. Она ждала его тут, пышущая заемной силой и чуждой мощью, смотрящая взглядом столь томным, что ему невольно хотелось отвести собственный. Она предлагала ему присоединиться к творящейся битве, предлагала искренне, но не на стороне обороняющихся. Он уже успел ей отказать. Они смотрели друг на друга, как тогда, в последний раз, смотрели, словно вновь виделись впервые. Высокий, крепко сбитый самурай в глухом шлеме и обтекаемой формы доспехах из пропитанного алхимией дерева и чрезвычайно плотной бумаги, приобретенном за время странствий по островным княжествам, и хрупкая, удивительно легкая девица, разодетая в цветные и намеренно вызывающе окрашенные тряпки столичного вольного бритера, прямая шпага и дага против полуторной островной сабли, холод в сердце, холод в глазах, и подступающее отчаяние, понимание того, что сейчас они видят друг в друге тех, против кого они сражались раньше, вдвоем, спина к спине, вместе и навсегда. Они сходятся, словно набегающая на каменный склон волна из первых же секунд, и он, и она осознают, кто победит в этом сражении. Его класс, все его умения позволяют превосходно контролировать поле боя, противостоять нескольким противникам сразу, да и в индивидуальном сражении он далек от бессилия. Но все это меркнет перед смертельной точностью и убийственной стремительностью бритера, привыкшего только и только к сражению один на один. Раньше, когда они шли нога об ногу, он побеждал в одном случае из трех, когда удавалось подловить или вымотать свою противницу, но то было давно, до того, как тело и душу его единственной любви, его самого ценимого друга, наполнила сила пекла, возвышая и низвергая туда, куда ему уже нет дороги. Там, где он был быстр, она была молниеносной, где он был несокрушим, она стала всесокрушающей, никакая защита, никакое мастерство не могло компенсировать это отставание. Он всю жизнь шел своими ногами, брал силу только ту, что мог назвать своей, как и она. Когда же настал тот миг, тот момент принятия, когда Мария отбросила эту истину, приняв новую, более ей выгодную? Дурак, ни слова, но развратный стон, въедающийся в разум даже сквозь броню железного спокойствия и самоконтроля. Чего ты добьешься? Ради чего хочешь сдохнуть? Ради кого? Он молчит, лишь шатаясь под градом ударов, слишком быстрых, чтобы даже уследить за ними, слишком сильных, чтобы он мог устоять и вынести их без повреждений. Молчит, не зная, что ответить, что сказать той, кто была для него всем, для кого он сам был всем. Ты мог быть со мной. Трудно сказать, ранит его сильнее слово или все же клинок. Мы бы ушли, спрятались ото всех. Тебе просто нужно было не мешать. Разве отпустили бы тебя твои новые хозяева? Хотелось спросить, разве смогла бы ты сама уйти, распробовав похоти ее власть? Мог ответить он. Этого ли ты хотела? За этим ли пришла к извергам? Так и просилась на язык. Но он молчал, пытаясь даже не отбиваться, а просто устоять на ногах, не упасть на такую хрупкую черепицу забытой крыши, не проломить ее, падая внутрь мастерских цехов. Молчал до тех пор, пока эфес шпаги, разогнанный дарованной силой, не проломил забрало его шлема, выбивая зубы и ломая челюсть, роняя его вниз, на покрытую его кровью черепицу. Красное на красном, под пурпурным небом. «Прими меня, Хира, пожалуйста». Она просит искренне, не пытаясь влезть в голову, хотя, несомненно, может, особенно пока он в столь плачевном состоянии. «Будь со мной, как был когда-то». Как же он хотел согласиться, как желал забыть обо всем и принять ее обещание, поверить в милость тех, кто обещал ей счастье, обещал отпустить во свояси, только помоги им победить здесь. Она сама пришла к ним, возможно, даже верила в это, но он слишком хорошо помнил наставления, книги, истории и рассказы, чтобы верить в чужие обещания. Нет, сквозь боль, сквозь капающую изо рта кровь и осколки зубов выдавливает он из себя, с болью смотря на вновь застывающее каменной маской лицо теперь уже точно врага. «Ты умрешь», просто и как-то буднично произносит Мария, перенося вес тела в ударную позицию. «Все твои начинания, все твои цели, они исчезнут вместе с тобой». Несмотря на сломанные кости, раздробленную челюсть и заливающую лицо кровь, он крепче сжимает свою саблю, перехватывая ее в нижней стойке, сквозь горечь и слезы отвечая ей той фразой, с какой шел всю свою жизнь, с какой мечтал, чтобы рядом шла она, зная, что она разберет даже сквозь то бормотание, какой он способен выдать с такими травмами. У самурая нет ей, только у. Следующие 40 ударов сердца он сражается так, как не умел и не смел мечтать всю свою жизнь, за секунды постигая истины, ради осознания тени которых раньше тратил годы, повторяя и воплощая те приемы, о каких и не подозревал ранее. И когда Мария поймала его на очередном маневре, зашла за спину, уже в момент заскока пробивая доспех напротив сердца ударом, нанесенным не глядя и за спину. Когда немеющие ноги подогнулись в коленях, а Хирока упал на спину, ощущая, как остановилось пронзенное сердце. Когда Мария уходила прочь, даже не взглянув на поверженного врага, на ходу стягивая с себя одежду и оставляя только обнаженную кожу, покрытую сотнями развращающих символов. Когда начало темнеть кажущееся алым небо, позволяя сознанию смертельно раненого воина погрузиться в темноту, она уходила победительницей, не получив никаких ран, окромя небольшой царапины чуть ниже колена. А он улыбался грустно и с пониманием, какого ему так не хватало при жизни. Не хватило в тот единственный момент, когда он пожертвовал будущим и настоящим ради тени прошлого, оставив ее одну против всего мира, мира такого же холодного и жестокого, но теперь без его поддержки, без спины, к которой можно прислонить спину собственную. Ему всего лишь стоило не уходить тогда, и все пошло бы по иному пути, вышло бы иначе, закончилось бы по-другому. «Прости, что бросил тебя в одиночестве». Одними губами, даже не прошептал, а только обозначил шепот умирающий в одиночестве мальчик, что сумел вырасти и повзрослеть, но только перед самой гибелью обрел ту мудрость, какую искал все эти годы, умирая, чтобы так и не увидеть, как дрогнула походка посвященной культистки, как исказилось в горечи ее прекрасное лицо и как утерла она единственную слезу, что скатилась с ее глаз и упала оземь рядом с каплей крови из уже затянувшейся раны. Она не могла простить ни себя. Камнедробилка, вопит железная крепость на коротких ножках, какой кажется постороннему наблюдателю одетый в полный зачарованный доспех гном, опуская сияющий раскаленной сталью молот на голову и без того раненному извергу среднего ранга, превращая эту голову и половину туловища в неаппетитную массу из отдельных и не поддающихся опознанию фрагментов. Идущая рядом с ним четверка ведомых, тоже гномов, тоже в латах, тоже с оружием, с радостью добивает нескольких культистов, а то и просто замороченных гражданских, которые без поддержки дьявола были просто мясом для подобных воинов. Даже одиночный гном в полном оснащении, особенно если в родных горах или в узком перешейке, способен остановить целую сотню атакующих, просто за счет собственной брони и вложенных в нее зачарований, без учета мастерства самого гнома. А здесь собрались не просто гномы, а почти элитная, а то и без почти, связка малого краза, сиречь полная пятерка, привыкшая действовать в отрыве от монолитного построения Хирда, на улицах и в переулках штурмуемых городов. Подгорный народец редко выбирался войной под свет солнца, но свои специалисты у них имелись, а недооценивать этих специалистов позволить себе не мог никто. Идущая за командиром четверка, расслышав выкрик главного, только улыбнулась в скрытые глухими шлемами бороды, да подхватила старую и непристойную, а других у гномов особо и нет, шахтерскую песенку. Горный дробит склон. В четыре луженых глотки рявкнули гномы, врубаясь в толпу несущихся на них безумцев, слишком пораженных воздействием флера, чтобы хоть как-то осознавать отсутствие у них шансов на успех, но при этом умудряясь едва ли не на ходу трахать друг друга. Жалости по поводу убийства, фактически, гражданского населения никто не испытывал, штурмовики-миролюбцы не идут, а людей им было жалко не настолько, чтобы рисковать своими бородами. Потому сквозь толпу они буквально прошли, оставляя лишь изувеченные трупы и вопящих то ли от боли, то ли от экстаза покалеченных и умирающих, и при этом не прерывая задорных воплей под лирику старой песенки, вовсю пользуясь титулом командира, что позволяло игнорировать слабые и ослаблять сильные воздействия на разум, если разум его и его подчиненных был занят музыкой, стихами или песнями. Бригада проходчиков. Взмах топором выбивает из невидимости мелкого изверга, а вспышка рунических цепочек обращает его в комок быстро сгорающей пыли. Жрет самогон. Подхватывают соратники, бросая по малой взрыв порошковой бомбе с железной окантовкой в сторону отряда полноценных тварей. Твари против них вышли не прямо вот совсем сильные, но куда опаснее рядовых выродков, с которых и спросу особого нету. Вот только после серии синхронных взрывов их индивидуальные защиты, если вообще были, просели до нуля, а ворвавшиеся в сломленный строй 5 ходячих боевых башен смешали выживших с грязью под ногами. Только пришлось в очередной раз использовать руны очищения на броне. Останки извергов — это не просто мерзкая жижа, но еще и риск получить в голову навязчивые идеи или отложенное проклятие. И, конечно же, не стоит забывать про песню. Старшой Кузгарджа в Киркупьян. Еще один отряд впавших в безумство похоти гражданских тоже не пощадили, то ли, наоборот, пощадили и подарили быструю гибель без вечных мук и лишних страданий. Спать устроился в дробилке. Подхватывает остальное звено, улыбаясь еще шире, ведь имя старшего в каждой песне разнится и, обычно, подставляют туда особо раздражающие персонали. Механизм Гвинли рычаг зажал. Упавший сверху развитый изверг, хоть и атаковал внезапно, но успел только выдать мощный заряд молнии и пламени, что раскалили наплечники командира и чуть закоптил его волосы под шлемом, несмотря на вплетенные в косички руны, да еще оставил царапину на забрале, но и только на беспощадной тарахтелке. Остальная группа действовала слаженно и невероятно быстро, особенно для тех, кто привык считать гномов в их железных одеяниях неповоротливыми и неуклюжими. Так-то их народ сам по себе не особо славен ловкостью, но в каждом нормальном комплекте лат обязательно будет встроено несколько усиливающих и ускоряющих цепочек рун, зачарования или даже внешних амулетов, как постоянного действия, так и краткосрочных, но более мощных. И в час нужды любой гном мог летать подобно пещерной летучей мыши, жалить словно горная гадюка и бухать будто полтора великана. Впрочем, последние они могли и без магической помощи, да и без доспехов тоже, пусть некоторые не разбирающиеся в правилах хорошего тона личности, преимущественно из тех, что выросли не в горах, а под солнцем, использовали чары для искоренения похмелья, вместо традиционных кваса или рассола. В славном клане раскаленной кирки таких еретиками не объявляли и бороды им не брили. Они не настолько традиционалисты, но смотрели, конечно, косо. Такое отношение к процессу опохмеления многими считалось непростительным и требующим общественного порицания. Выдают, коротышки. Обращается к Гектору Тиройскому пленивший его мужик, рефлекторно пытаясь почесать бороду, но в который раз натыкаясь на гладкую поверхность маски. Шоп, я так жил, как они бухают. Тут почти шо конец света, а эти бородачи еще и на свои фляжки отвлекаются. Не, ну это шо, нормально что ли? Гектор, в общем-то, тоже не считал такое отношение нормальным, несмотря на четкое знание о получаемых гномами благах, если они вовремя и регулярно употребляют правильно изготовленный алкоголь. Преимущественно эль, пиво и настойки, реже брагу, грибное пойло и совсем редко огненную гномью воду. Последнее, конечно, тоже бывает алхимически усиленной, но в боевых условиях она слишком хмелит, чтобы ее использовали постоянно. Своим знаковым пивом и элем гномы торгуют вполне охотно, но для получения нужных благ, а то и перманентных статусных эффектов усиливающего типа, такие напитки нужно пить едва ли не всю жизнь с завидной регулярностью, но при этом у всех, кроме гномов, такие курсы усиления дают уменьшенный выхлоп, а усилий, наоборот, требуют больше. Вот и получается, что куда чаще гномью выпивку покупают потому, что она банально вкуснее, а не из-за каких-то там перспектив ускоренного развития. «Вполне нормально», — отвечает та, из-за наличия кого Гектор сразу воспылал к мужику в маске истовой ненавистью, пополам со столь же истовым ужасом. Они таким образом себя усиливают, заодно снимая часть флирового поражения. Гном без пива и гном с пивом — два совсем разных гнома. Поверь, я проверяла несколько раз. Маска покосился на ответившую, но промолчал, продолжая наблюдать за продвижением гномии боевой звезды в бесцеремонно отобранную у Гектора дальнозорную линзу. Ужасающе прекрасная обнаженная дьяволица на игнорирование со стороны союзника, раба, подчиненного, замаскированного изверга. В общем, она внешне не обиделась, продолжая совершенно спокойно лежать в обнимку с Гектором, чем вызывала у немогущего нормально двигаться по своей воле агента очей первобытный ужас. Его класс, помимо прочего, позволял неплохо оценивать силу окружающих, а сила конкретно этой дьяволицы подавляла любую волю к сопротивлению. Его искренне, даже сквозь весь ужас, удивляло то, что он, находясь рядом с ней, еще может испытывать что-то помимо раболепия и похоти, но, здраво прикидывая ситуацию, он подозревал в этом какую-то изощренную психологическую пытку. «Кстати, они опять летят», — с легкой смешинкой заметила дьяволица, при этом выпуская из своего нутра сразу несколько плененных душ, создавая какой-то изощренный маскировочный барьер, будто переливающийся множеством бликов сферическое зеркало, чье отражение показывает занятый ими небольшой дом, только без их присутствия. «Я прикрываю». «Ага, вижу», — соглашается с ней маска, откатываясь назад, под укрытие потрескавшихся, но все еще стоящих стен. «Что-то твои братцы-сестренки маслов откушивают». Нарочито и, вне любых сомнений, притворный деревенский выговор и лексика маски не так смущает, как само зрелище, от которого прячутся и его пленители, и даже быстро закончившие петь свою песню на восьмом куплете гномы. Прямо в воздухе, лишь в сотне метров над их головами, проносится в сиянии сегментных щитов и выпускаемых боевых чар громадная железная коробка золотисто-песчаного цвета. И от этой коробки, что палила во все стороны из множества пушек, автоматических свинцестрелов, боевых жезлов и даже дьяволы не знают чего еще, разило такой мощью, что Гектор на мгновение забыл о страхе перед обнявшей его дьяволицей. А еще дико пожалел о невозможности подать сигнал пролетающей мимо машине, пусть даже ценой собственной жизни. Ведь даже мимолетный удар подобной громадины мог отправить его в вечность в компании пленивших его тварей. Железная громада, на внешней броне которой устроились сотни защитников и, как минимум, полноценный боевой клир одного из храмов Вознесенного Воителя, не просто так летала. Она стреляла в медленно оживающую громаду исполинского мегаголема, в вываливающихся из зоны вечности бойцов основного отряда вторжения, в просто случайно замеченных извергов и культистов, а еще по слаженной тройке легендарных тварей, что носились вокруг боевой машины высшего порядка по замысловатым траекториям, держась на почтительном расстоянии и пытаясь если не уничтожить, то хоть затормозить эту колесницу бесконечности, только на гномий лад. Их атаки не проходили зря, на броне машины виднелись сколы и оплавленности, а парочка орудийных гнезд молчали, зияя проломами или покореженными орудиями. Да и закрепившиеся на броне вспомогательные силы тоже прореживались, так как внешние щиты пробить было куда проще, чем эти щиты и еще броню в придачу. Гектор был готов поклясться, что пусть даже на броне появились новые повреждения с того момента, как эта хрень пролетала над ними в прошлый раз, но часть старых исчезла, а часть значительно уменьшилась и, хоть тут и могло показаться, на глазах затягивалась. Да и легендарных порождений пекла, когда это страшилище пронеслось над ними впервые, было не три, а полная пятерка, считай боевая звезда. Голос обещаний свое обещание пировать на ковре из костей и семени первого принца, увы, не сдержала. Видимо, не он один уменьшение числа атакующих тварей заметил, а ведь мастеров парения страстного даже среди элиты немного. Не ждали мы наличия среди воителей вечного столь могучих парящих. Обычно, знаешь ли, доминировать с высоты предпочитаем именно мы. Гектор внутренне согласился с тварью, пусть и не подавая виду, ведь среди них действительно много летающих образцов сумасбродной порочности, тогда как среди людей и прочих наделенных даже присягнувшие стихийному плану ветра, иначе именуемого высью, далеко не всегда обретали способность к полету. Парить, замедлять падение, даже медленно возноситься вверх, это пожалуйста, но настоящий полет требовал не только хорошего резерва, идеальной концентрации и восприятия, но еще и хорошей физической составляющей. Это если полет действительно достоин таковым называться, ведь просто зависающего в воздухе глупца слишком легко сбить, особенно если тот все силы на поддержание левитации тратит. Впрочем, о наличии такого типа поддержки Гектор не ведал ни сном, ни духом, ни обещанием, причем даже намеков на его существование не слышал. А ведь незаметно такую вещь в столице содержать не выйдет. Там на один только уход за механизмами и компенсацию износа деталей придется потратить кучу золота и толпу квалифицированных техников. Он знал, во что гномам обходится содержание каждой из их боевых машин и даже предположить боялся сумму, уходящую на содержание машины вот такой. Нет, содержать это в вечном подгрыше не могли, а значит, сумели ее призвать телепортом. Артефакт какой-то, наверняка артефакт. Причем дорога и уникальной в своем роде, иначе ни одним только гномам удалось бы преодолеть блокаду телепортации. Нихер обещать там уж то, проворчал Маска, явно щурясь, несмотря на эту самую маску на лице. Бять, чем это они? Вспышка едва не выжгла сетчатку Гектору, хотя нет, выжгла, просто дьяволица зачем-то его исцелила, отчего агент тут же наполнил портки тем, чем обычно предпочитал наполнять девушек из заведений гильдии Рос. Восстановившиеся глаза и собственный конфуз не помешали ему слушать разговоры дальше. То мне неведомо, били со стороны машины, утверждает тварь, насмешливо погладив Гектора по щеке, вынудив повторить смущающую его реакцию непроизвольного извержения. Судя по оттенку и образам моих зрящих, комбинация какого-то артефакта изнутра машины и молитвы рабов божьих. Присмотрись, железка замедлилась и снизилась, хотя непрерывность сношения выбыл навсегда, а материнское сердце и жажда вознесения потеряли почти все защитные души. О, они решили сбросить эту монету на весы равновесия, как смело и глупо. Но кто отдавал приказ? Неужели? Дьяволица аж подобралась вся, вновь парализовав Гектора полностью, не давая даже моргать, и при этом внимательно всматривалась в происходящее совсем уже близко. Громада машины снизилась над соседним кварталом, почти черкая дном крыши окружающих зданий, заставляя дьяволицу тасовать свою коллекцию с огромной скоростью, обеспечивая маскировку их позиций. А ковременно, он надеялся, что временно, потерявшей часть могущества машине подбиралась еще одна парящая конструкция. Эта мерзость летела медленно, очень неуклюже, если сравнивать с выписывающей птичьи пируэты машиной, но размером превосходила своего оппонента вдвое, а степенью защиты и огневой мощи не уступала. Громадный парящий храм, словно вырванный вместе с фундаментом и поднятый в воздух, был тысячекратно хуже, чем осквернен. Каждый метр ранее белых стен 100-метрового в диаметре строения покрывало ковром из непрерывно сношающихся тел, остающихся живыми, несмотря на все раны, снятую кожу, вывернутые наружу органы и сотни других омерзительных вещей, какие с простыми горожанами делали твари. Гектору плевать было на всех пейзан с копом, пусть хоть перемрут поголовно, но, боги и законы, ведь не так же. Громада храма открыла центральные врата, выпуская из них настоящую реку флера, что укрепляет стационарные жертвенные барьеры вокруг парящей скалы, одновременно двигаясь в сторону окончательно приземлившейся, и тем самым перенесшей свободные мощности на защиту, машины. В потоке этом то и дело мелькают души и нематериальные изверги не самого низкого ранга, направляющие и структурирующие работу чар, что могли бы с одного удара уничтожить стандартный приграничный форт и даже город, который этот форт прикрывает. Прямо на вершине храмовой башни стоял десяток сочащихся похотью извергов высоких уровней и столько же культистов, может, не столь похотливых, но очень сильных и опасных. Особенно выделялся громадный северный варвар, покрытый вместо звериных меток татуировками алишанских шлюх и абсолютно голый, если не считать странной шерстяной шапки шлема. Это моргать Гектор не мог, а вот усилить зрение магией паралич не мешал. Два топора в его руках являлись артефактами, ценность которых едва ли ограничивалась эпическим рангом. Надо помогать. Размышления Гектора прерывает скупой комментарий Маски. Задавит же. По мнению профессионального агента Ачей, Маска волновался совершенно зря, ведь пока что культы и его хозяева абсолютно доминировали на поле боя, а когда одиозная техника их племени, печально знаменитая река душ, завершит формирование, то не спасет машину с ее экипажем уже ничего. Храм не только реку использовал, но еще и бил десятками боевых чар, непрерывным потоком, по 7-8 ударов в щиты машины за удар сердца. Те просто не могли помешать тварям. А тут еще и две выжившие легенды укрылись сзади храма и принялись готовить что-то масштабное, только теперь еще и тонкое, спрятанное за энергетическим фоном основной атаки. «Я не тебе подчиняюсь», — без угрозы, но очень весомо произносит тварь, смотря прямо в маску культиста. «И приказывать ты мне не можешь. Думаешь, Шотин бы что-то по-другому сделал бы, краля?» Скептически, даже насмешливо, что заставляет задуматься над статусом культиста, раз он это и приказывает, выдает маска. Я его дольше знаю. Что еще за тин? Дин? Ин? Нин? Кто? Кто-то? Никто. Если ты желал оставить этот кусок мяса дышащим, то изволь хотя бы поберечь его уши от лишних слов. С куда большей уверенностью заявляет изверг, которая исказила ему память недовольна приказами то ли союзника, то ли все же начальника, но точно не подчиненного. Мне нужно прикрытие. Гектору очень хотелось понять, от кого ее прикрывать нужно, если все клирики на борту боевой машины неистово намаливают защиту, а сама железка даже стрелять перестала, полностью уйдя в противоосадный режим. Но спросить не мог, так как был неподвижен, словно девичья кукла, а даже если бы и мог спросить, то все равно молчал бы, так как очень уж страшно. Маска, тем временем, достала из-под плаща блестящую полированным металлом сферу, крепко сжимая ее в руках. Глухо и хрипло выдохнув под своей маскировкой, маска поднимает сферу на уровень лица, всматриваясь в самую ее глубину, будто ища там ответы на все вопросы мира. Мир дрогнул. Обнимающая его дьяволица исчезает, возникая рядом с двумя легендами, одна из которых пытается рефлекторно разорвать дистанцию, но словно летит на месте, несмотря на огромную скорость маневров. Гектор, благодаря удачно повернутой голове, даром, что неподвижный, различает что-то серое, тонкое и быстрое, после чего одну легенду укрывает собою десяток светящихся призрачных силуэтов каких-то змеелюдов, а вторая атакует первую. Дьяволица оказывается закованной в клетке с сияющих солнцем цепей, но каким-то образом смещается на пару метров в сторону вместе с оковами, а от второго удара ее прикрывает одна из легенд. Еще одна мелькнувшая серая блесна, и почти добравшаяся до тела дьяволицы вторая легенда замирает, останавливая чернильно-черные, воплощающие саму тьму, конечности в волоске от своей цели. Конечности парализованной твари дергаются, все девять, кроме двух, которые почти достали до цели, а потому вообще неподвижны. Первая легенда, почему-то помогающая дьяволице, одним резким движением, вырывает сосредоточие души с туловища своей товарки, одновременно ставя чрезвычайно сильный барьер, что останавливает какой-то неуверенный огонь со стороны храма и отдает эту гроздь дьяволице. Что за херня? Тихий, но проникновенный матерок маски, и вот уже его пленительница вновь рядом, сжимая в руках комок манящих густых золотых капель, уже обработанных и готовых к использованию душ. Тем временем, вторая легенда телепортируется прямо к храму и самоуничтожается, подорвав себя и кусок оного храма. Гектору стало крайне неуютно из-за осознания полного, даже более абсолютного, чем прежде, непонимания ситуации. Эту, и вот эту, страстно, почти одержимо шепчет дьяволица, перебирая свой кошмарный трофей. А вот эту я полсотни лет мечтала выпросить. И еще эти тройняшки-ведьмочки, их связь даст многое. И вот еще, идеальная ведущая для запасного хора зрящих, как под меня манили, сама бы лучше не растлила. Хаем, а эту он перед гибелью проклял вот этой, хитро-хитро, если бы не дары, никогда бы не различила. Печаль, горечь, сильных жрецов мне никогда не доверяли. Дальнейшего побоища Гектор уже не видел, потому что резко и неодобрительно взглянувшая на него дьяволица отправила его в страну снов, очень влажных снов, из которых он не вышел до того самого момента, как опороченный храм выдал залп по подозрительному строению, на которое странно реагировали некоторые сенсоры, и куда, скорее всего, ушли непонятные, но очень хитрые диверсанты. Агент умер, не приходя в сознание, но, кроме него, в покинутом строении уже никого не было. В торопливых попытках хоть как-то ответить на вторжение извергов, особенно если предатели из стана их слуг уже проникли на территорию твоего ведомства, отчаявшиеся успеть хоть что-то люди и нелюди часто начинают, если не глупить, то совершать те поступки, какие обычно поостерегутся делать. Дадут в морду задолбавшему хуже дятла десятнику, признаются в любви суровой начальнице или даже начальнику, решительно распакуют заначку с коллекционной гномией водой и выхлещут ее залпом, прежде чем подорвут себя амулетами последнего дыхания. Вариантов даже слишком много, тогда как времени на выбор чего-то менее рискованного и необдуманного, наоборот, маловато. В случае с Григором Улиткой, прозванным так за почетное звание самого быстрого мастера техники одного удара среди жителей Империи веков, который он не раз смертельно удивлял даже сильнейших самураев из далеких островных княжеств, все вышло еще интереснее. Так получилось, что именно ему сегодня довелось дежурить у одной из систем активации сильнейших защитных артефактов столицы. Такие побрякушки приводят в действие только тогда, когда над городом летают стаи легендарных тварей, по улицам бродят громадные чудовища, а в кладовых гномьего посольства заканчивается пиво. В общем, примерно в таких ситуациях, как вот прямо сегодня и сейчас, Григор был мужиком тертым, умным и побитым сукой жизнью, а потому тот факт, что ему уже амба, понял даже раньше, чем упала на черный камень пола голова его любовницы, едва не перегрызшей ему горло в последней своей атаке. Со всех сторон слышны были крики и стоны, оборона стремительно переходила в оргию, да и не имелось там обороны, ведь смяли их всех почти без боя. Почтенный мастер клинка вздохнул, пожалел о недочитанной книге любимого писателя, после чего усилил себя всеми известными ему техниками и в стремительном рывке прорвался к центральному узлу контроля. Даже если он не успеет атаковать хоть какую-то из основных групп тварей, он хотя бы мог разрядить артефакты и не дать использовать их против самих обороняющихся. Да, его позиция была далеко не столь важной, как такая же резервная атакующая формация высшего уровня, только располагающаяся во дворце, но и у него хватало особых амулетов, одно нажатие которых активировало бы находящиеся на боевых позициях артефактные комплексы. О том, как твари сумели столь быстро и чисто вскрыть находящуюся прямо в сердце центрального отделения очей формацию, напихав сюда предателей больше, чем в треть от основного контингента, пусть думают те, кто станут собирать ошметки его, Григора, плоти. Уже не пытаясь зажать ладонью пробитый бок и вырванный кусок легкого, он позволяет себе закрыть глаза, под звук выламываемых бронированных створок. Ключи от всей защиты у них имелись, но толку с них, если Григор просто перевел всю магию в режим осады, никаким ключом не вскрыть, только ломать. Специально на такой случай разрабатывалась эта директива, просто никто не верил, что ее придется применять. Чтобы враг оказался здесь, в едва ли не самом защищаемом месте вообще, если до такого дошло, то и спасать уже, наверное, будет нечего. И вот, дошло же. Григор умер с легкой иронической улыбкой на устах, успев активировать часть систем по случайным участкам города, прикладывая только минимум усилий, чтобы они пришлись в скопление противника или точки их ритуалов. Куда больше артефактов он просто привел во временную негодность. Быстро такие трофеи не извлечь и не своровать, а если их хотя бы использовать против империи не смогут, значит умер он не зря. Увы, но умирая, Григор уже не увидел, как все пять активировавшихся артефактов не нанесли противнику почти никакого урона. Лишь одна волна смертоносной магии смогла накрыть одну из позиций культа, прерывая ритуалы жизни самих культистов. Горн великого кузнеца, выпуская наружу собранный внутри жар, не создает никакого пламени, но сам мир загорается по итогу такого воздействия. Волна раскаленного ветра буквально сварила вкрутую всех культистов и даже часть тварей, несмотря на их энергетическую природу. Атака практически полностью физическая, зато быстрая, площадная и воистину легендарно сильная выбила все живое, включая ритуалистов и пусть даже часть тварей, самая сильная и боеспособная, вообще не пострадали, успев прикрыть ближайших смертных, но ритуал сопряжения на этой точке оборвался с гарантией. Господин был недоволен. Один из отведенных в сторону предсмертных ударов Григора попал в возникшее посреди воздуха зеркало, находящееся прямо на высоте нескольких сотен метров. Падающий с еще большей высоты, пространственная складка с артефактом находилась лишь чуть ниже купола отсечения, что укрыл город. Поток ярчайшего света, принявший облик титанического копья, прошел через зеркало даже не замедлившись, но переломившись, подобно обычному свету, что прошел сквозь призму. Вместо точки ритуала удар пришелся на какой-то подзаброшенный пустырь, странным образом не занятый никакими зданиями, хоть находился он довольно близко к центру Вечного. Слухи шептались, что в этом месте никто не живет, потому что даже находиться здесь дольше пары часов тяжело, будто сама душа твоя начинает плакать, впадая в депрессию. После нескольких десятков самоубийств среди пытавшихся построить себе жилье на ничейной земле, а также нескольких сотен забранных под белые рученьки немногословными стражниками или даже очами любителей халявы, желающие закончились, чтобы в Вечном появилось еще одно заброшенное место с обоснованно недоброй славой. Именно сюда ударило копье. Ударило, пробив не особо большую, но поразительно глубокую яму в вязкой, испорченной и словно бы умирающей земле, на которой даже сорняки росли неохотно, через силу, стремясь поскорее засохнуть, и сквозь эту яму, на самое ее дно, донеслось пурпурное сияние неправильного неба. Там, на глубине в несколько сотен локтей, посреди глухого каменного мешка, где никогда не бывало любого источника света, раздался тихий перезвон цепей, когда узник всей темницы впервые за века пошевелился. Узник был забыт всеми, проклят при жизни и отвержен вправе умереть. Узник не пытался это место покинуть, не пробовал подточить мощь запрещающих чар на своей темнице, не видел в том ни нужды, ни толку, ни хотя бы желания. Но когда камеры его достиг одинокий лучик неправильного света, отголоски происходящего наверху безумия, сухие и потрескавшиеся губы ужасающе худого старца, словно пребывающего на последней стадии истощения, тронула печальная улыбка. Неслышно, поразительно легко, будто и не просидел в полной неподвижности все эти века, старик встал во весь свой рост, направившись к оставленному ударом чар проему. Отвращающие знаки, барьеры и преграды за это время изрядно подувяли, а их природа была таковой, что разрушалась в присутствии любого источника освещения, потому-то старика и запечатали на такой глубине, в темноте и одиночестве, забытый, брошенный, непрощенный. Он медленно и не торопясь начал свой подъем вверх по оплавленной погаснувшим копьем рукотворной шахте, а сковывающие его фигуру цепи последовали за ним, направляясь его волей подобно неисчислимым щупальцам кошмарного спрута. Эти цепи надели на него не те, кто запечатал старика здесь, их на себя надел он сам, и, возможно, сегодня он наконец-то сумеет их снять. Правила хорошего-то на заставляют обаятельного и галантного мужчину, если он считает себя галантным и обаятельным, проявлять хорошие манеры в адрес женщин. Вдвойне заставляют, если эти женщины настолько ослепительно красивы, что невольно проверяешь себя на иллюзию или воздействие соблазнительницы. Троекратно заставляют, если именно эта женщина только что разнесла выстрелом артефактного свинцестрела дурную голову весьма опасной твари, которая едва-едва не отобедала тобой и твоей душой, предварительно насадив тебя, галантного и обаятельного, на два громадных фаллоса, каждый с твою ногу размером. Честное слово, когда эта мерзость, практически неуязвимая к его классовым умениям, благодаря удачно подобранной коллекции душ, раскинула тем, что заменяло его полупризрачному телу мозги, он был готов разрыдаться от облегчения и жениться на своей спасительнице, не гуляя потом налево, по меньшей мере, года три. Учитывая внешность спасительницы, то даже 3,5, но на этот счет Пьер был не так уверен, все же хорошо знал свою любвеобильную натуру, харизму и легкую, легчайшую можно сказать, неразборчивость в выборе партнерш для самого приятного развлечения в мире. Ну, это все он прикидывает из расчета, что не станет по-мужски бессилен после сегодняшнего дня и всех зрелищ, выпавших на его уставшую душу. Премного благодарен вам за вашу помощь, прелестная леди, и готов всячески заслужить ваше высочайшее одобрение в попытках вернуть часть долга жизни в любой удобный для вас момент. Говоря с женщинами, главное правильно подобрать набор комплиментов и тактик, чтобы они тебя не послали, а заинтересовались, но сейчас времени на подробный анализ все равно не было, зато хватало других проблем. Смею предложить немедленную ретираду в сторону крупных храмов, только не в сторону Алькофайзы, ибо я только что оттуда и, могу заверить, теперь там служат не возвышенному воителю, а совсем другим господам. В остальном же, позвольте мне, дах, пронесшийся в паре пальцев от его виска снаряд непонятно чего не повредил ничему, кроме и так почти обвалившейся стены чьего-то дома и его гордости, потому что визгнул он ну вот совсем не утонченно и даже не галантно. Кто такой, что тут забыл, с непередаваемой интонацией, больше подходящей уличной шпане, чем столь прелестной женщине, потребовала его спасительница. Отвечай, кратко. Пьер Дакки, также прозванный сагильдийцами поджигающим, авантюрист, 23-я ступень возвышения, ледяной мечник, эпик, стихийной направленности. Если говоришь со владельцем направленного в твое лицо свинцестрела, то тут не до галантности, а вот лаконичность и четкость, наоборот, крайне важны. После массового телепорта меня вырвало из строя обороняющих и горный дом святые кости охранников и посетителей, перенесло к ранее названному алькову, а потом, когда я понаблюдал издалека, и мне стало ясно, что храм пал еще до начала сражения, пошел в направлении одного из первохрамов. Попал на неудобную мне тварь, был спасен вами. Судя по немного смягчившемуся выражению лица, Убивать его в целях заткнуть источник шума передумали, но вероятность такого исхода все еще остается неприятно высокой. Молодец, Пьер, умеешь произвести впечатление. Прямо как тогда, в Горкоморке, когда тебя 3 дня искала твоя же команда с целью четвертовать тебя по приказу бургомистра. И бургомистр тоже своих людей послала искать, и стража, и простые горожане, и воровское отребье, и все работали не за награду, а из искреннего желания помочь друг другу в нелегком деле. Поговаривают, после его визита, в Горкоморке погасли почти все конфликты, а также заключилось несколько союзов между ранее непримиримыми городскими фракциями. А чего поджигающий, если класс с ледяной? Своим вопросом, вернее тем, что именно он оказался задан первым, спасительница Пьера смутила, но не выбила из колеи, благодаря регулярному повторению этого вопроса из уст едва ли не каждого его знакомого. «Я когда-то по пьяному делу сжег запасы провианта, осаждающий город армии. Честно и без утайки, только очень коротко, чтобы не пришлось лгать и утаивать», — отвечает мечник. «Повезло, что в тот раз запас принадлежал не имперской армии, а орде зеленокожих. В тот раз мгновенно насторожилась красотка, прищуривая свои удивительно чистые и яркие глаза». А ведь далеко не все за эту оговорку так быстро цеплялись. «Ну-у-у, я вообще часто пьяным бываю», — неохотно продолжил Пьер, уже жалея, что назвал ей свое прозвище. «И не всегда рядом есть вражеская армия». Дальнейший обмен любезностями оказался самым наглым и нетактичным образом прерван, когда дальняя от его спасительницы стена разлетелась каменной крошкой, а в облаке этой крошки проявился какой-то подозрительно выглядящий тип в артефактных латах, со зверской рожей, а также с головой и куском грудины какого-то изверга в руках. Еще мгновение спустя эти останки осыпались серой пылью, подобно той, что покрывала громилу, на 2 головы выше не особо рослого Пьера, вторым слоем незримых лат, а новое лицо на их празднике начало неторопливо вставать, отряхиваясь и словно проверяя целостность костей. Последнее вполне нормальная реакция для того, кто только что проломил собою несколько стен. Взгляду шестого сына дома Дакки открылся красочный пейзаж в виде рукотворного, нова, спина и головотворного тоже, проулка, появившегося вследствие упомянутого полета. Он уже собирался представиться, просто потому, что полезно быть вежливым с человеком, чьи доспехи стоят дороже, чем весь дом Дакки со всем его населением и гербом, тем более, если с этих доспехов на тебя злобно смотрит кажущиеся живыми рожи страшных стариков. Даже если рожа у владельца этих доспехов насквозь разбойничья, особенно, если у него рожа насквозь разбойничья. Увы, но невольная напарница успела высказать свое уважение первой, отбрасывая в сторону пойманный у самого ее симпатичного личика острый обломок черепицы, вероятно рефлекторно брошенный в нее громилой, что почувствовал угрозу от столь же рефлекторно направленного на него свинцестрела. «Привет, ты че, охуел?» Оказывается, с Пьером она еще вела себя крайне вежливо, не иначе, покорил он ее суровое сердце своим прекрасным обликом. «Прив, так, стоп, какого хера?» Сбившийся с мысли мужик окинул их обоих внимательным взглядом, задержав его на как бы невзначай удерживаемом в боевом положении свинцестреле, пробормотал нечто похожее на «не моя забота», повернулся в ту сторону, из которой прилетела и где еще звучала жаркая битва, и попросту осыпался на камень мостовой кучкой серой пыли, что миг спустя и вовсе испарилась. «Говоришь, нужно пробиваться к храму». Как ни в чем не бывало, осведомилась девушка, повязывая на лицо тряпочную балаклаву, и, дождавшись его кивка, продолжила. «Ну, значит, пошли к храму. И да, ты, как боец ближнего боя, идешь первым. Все ради ваших прекрасных глаз», — просиял Пьер, знатно успокоившись, когда осознал, что за спиной у него будет как минимум 1 боевой свинцестрел в изящных женских пальчиках. «Вот только, готов просить о том прощения, я не знаю, где здесь ближайший храм, я редко посещаю Вечный, а изучить успел только расположение борделей». Ничуть не смутившись упоминания столь недостойных леди заведений, теперь уже точно напарница лишь удивленно приподняла бровь, да и задала еще один неожиданный, как-то слишком просто она умудряется его удивлять. «Это неспроста, любовь, не иначе, и, конечно же, взаимная, вопросец. А откуда название того храма, откуда убежал, знаешь?» Подозрительность в ее голосе напрочь отсутствует, интуиция молчит, но что-то подсказало Пьеру, что если он ответит неправильно, моргнуть уже не успеет. «Ну, там был бордель напротив», — невинно шаркая ножкой, с командирами иногда срабатывала, особенно если они имели сиськи, произносит мечник. Храм покровителя воинов, а они такие места зело уважают. Да и посещение службы вознесенному воителю, если сам живешь с клинка, подымает мужскую силу, ну, мне рассказывали. Он моргнул, она моргнула, тогда пойдем туда, указала она пальцем на северо-запад, тут же переходя на легкий бег, запрыгивая на самую целую крышу из оставшихся. Пьер очень порадовался тому, что развивал себе атрибут ловкости по методу весенней лозы, потому что распределяя он их по шаблону железной крови и просто не угнался бы за этой красоткой, лишившись возможности понаблюдать за ее аппетитной задницей в обтягивающих штанах. О, эти задницы авантюристок и эти штаны, благослови боги того, кто такую форму одежды ввел среди воительниц гильдии. Потому-то он и не сразу вспомнил, что хотел задать вопрос, а какой храм в той стороне? Не сбить дыхание при таком темпе, который напарница, несмотря на стрелковый класс, выдерживала омерзительно легко, было трудно, но он справился. Той, куда мы идем, понятия не имею, с ноткой веселья призналась она, чуть замедляя бег, чтобы он не выкашлял собственные внутренности от перенапряжения. Я тоже вечного не знаю, а где искать бордели, тебе и так известно. О, вот теперь он уверен, им точно удастся подружиться. В какой-то миг события битвы слились для Вора в цепь отдельных кадров, обрывочных образов и едва различимых воспоминаний. То ли его амулеты все-таки дали сбой, а бенефики не уследили за наложенными благами, то ли просто напряжение последних часов доконало юного воина, но не самый слабый мечник и страж, разменявший четверть сотни ступеней, просто поплыл и действовал скорее по инерции, чем осмысленно. Выручили тщательно вбиваемые наставниками рефлексы, спасая там, где мозги могли только погубить. Вот вроде бы никогда труса не праздновал, всегда в боевой обстановке вел себя спокойно, но, как говорится, воитель познает себя только в настоящей битве. Прошлые конфликты, видимо, оказались недостаточно настоящими, что даже логично, придумать более масштабное побоище, чем то, во что обернулся сегодняшний день, будет непросто. Где-то после третьей попытки штурма, когда в бой пустили не только культистов и стандартных тварей, но еще и каких-то поразительно мерзких одержимых детишек, набранных, не иначе, по ближайшим домам презрения и рабочим приютам, а после пущенных на сосуды для относительно слабеньких, но очень уж гадостных тварей, хрупкие, тупые и маломощные, они звучно лопались при попытке их ударить, заливая своих убийц непривычной смесью гнили и золотистого меда, а концентрированным флером с алхимическими присадками, что проедали и броню, и щиты, и, судя по всему, даже души. Вора успел сбросить с себя стремительно ржавеющие и растекающиеся нагрудник и перчатки, но после этого разум стража поплыл, унося его ввысь, как при приеме слишком большого количества обезболивающих зелий. В таком состоянии, да еще против извергов, шансов у человека просто нет, но ему как-то повезло выжить. Не иначе сама фортуна поцеловала его и назначила новым любимцем на ближайшие сутки, потому что никаких иных идей у воина не имелось. Разрозненные кадры воспоминаний, когда он их смог нормально осознать, заставили бы посидеть, не будь он налысо обритым, согласно традиции его воинской школы. Взрыв живых бомб, сломанный строй, распадающийся на отдельные группы, а то и вовсе одиночек под непрерывными атаками тварей, культистов и подвернувшихся под руку несчастных обезумевших горожан. Сверху кружатся в зловещем и манящем танце сотни мелких огоньков, почти не опасных поодиночке, но контролируемых кем-то умелым и осмотрительно держащимся подальше от чужих клинков и магии. Крики, стоны и вопли умирающих и затронутых сливаются в выдирающую мозг симфонию, кто-то из магов отдает приказ бить площадными атаками, не заботясь о сохранении жизни попавших под удар союзников. Удар льда и молний, разлетается на куски старина десятник, так и называемый ими всеми десятка, когда его, уже агонизирующего и с перегрызенным горлом, накрывает потоком танцующих снежинок. Вора что-то кричит, одновременно угрожающее и несуразно смешное, отчего тут же начинает смеяться. Руки словно деревенеют, а потом их как будто бы направляет чья-то еще рука. Был это эффект одного из наложенных благ или все-таки что-то еще, но окосевший парень с легкостью снимает двух вооруженных топорами культистов, затратив на каждого по одному удару, закрывает себя их умирающими телами, а когда эти тела обращает дымящим и зажаренным фаршем от удара подобравшейся слишком близко твари, то убивает еще и ее, затолкнув пяток боевых амулетов-детонаторов в широко раскрытую пасть на груди. Вопль поймавшей стрелу авантюристки из какого-то отряда, присоединившегося к обороне малого магистрата восточных кварталов, а он пытается ее спасти, но вторая стрела пробивает ей череп, затыкая вопль. Третью стрелу он пропускает в пальцы от собственного лица, застыв на месте, повинуясь какой-то нашептанной истине, чистой и невообразимо далекой, далекой как. Еще одно мимолетное движение, совершенное против собственной воли и удар мертвой авантюристки, внутри которой пустили червеобразные корни, вросшие в нее стрелы, проходит за спину вора, когда он сам подается ей навстречу, размазывая тело могучим ударом, подобно подгнившему баклажану. Взрыв под ногами. Он начинает перекат заранее, словно уловив отблеск грядущей беды, тончайший намек, будто звездное полотно в отражении чистого храмового пруда, прыгая прямо в пасти наступающих на него тварей. Их не меньше десятка, окруженных доброй сотней мелких душ-огоньков, а внутри этой тучи скрывается и тот, кто этой мелочью управляет. Встречный удар флера парализует, заставляет упасть на колени, не вставать с земли после переката, но мигом спустя сзади взрывается земля, взрывается чистым солнцем. Кто-то из геомантов сумел доставить целую связку взрывных амулетов на однотипной планарной энергии прямо под ноги добивающим первые ряды, сломанные ряды, защитников тварим. Кто-то пожертвовал ими всеми, но времени на обиды нет, удерживающих его мелких извергов уничтожило, зато их магия, их тела защитили вора от взрыва и поражающих факторов, позволив оказаться ровно напротив всей еще шокированных внезапной ловушкой тварей, оказаться напротив кукловода и его свиты из тварей, что сильны только на дистанции. Остатки деревянных бочек и повозок, которые пустили на баррикады часом ранее, взрываются прямо под шагами вора, обращаясь трухой и кислотой, но он словно засыпает на мгновение, будто над ним перехватывают контроль, заставляя шагнуть прямо в облако смерти. Но яд не трогает его, а сам воин каким-то образом сумел рассчитать момент вдоха и выдоха так, чтобы промелькнуть сквозь зону смерти, выйдя напротив кукловода, не пустив заразу в собственное дыхание. В его глазах смех и радость, но вора почему-то видит в них себя в окружении едва различимых белесых огоньков, словно и вправду звездное небо, а потом достигает своей цели труха, разбивая формацию противника. «Бей, кружи, бей». Повинуясь неясному шепоту, он вкладывает весь имеющийся резерв в следующие секунды лихорадочной спешки. Его классы не предназначены для мощных проявлений волшебства, но есть и у него свои умения. Все они использованы, выложены на игровой стол без оглядки на вред для здоровья, затраты и необходимость пауз между применениями. Вора стоит на коленях, кашляя кровью, чувствуя, как вливается в искалеченное тело сама жизнь, когда его спасение подхватывает кто-то из целителей. Кто-то из сильных целителей, раз уж может на дистанции работать, протянув канал жизни аж из третьего ряда обороняющихся. Вокруг лежат распадающиеся и гниющие останки тварей, включая обезглавленного кукловода, даже культисты те гниют, хотя и не должны были бы. Он еще успевает подумать о каком-то хитром трюке, как подходит новая группа противника и вора осознает, что они должны были бы ударить немного в других обстоятельствах, добивая оборону и пробиваясь сразу к магам, лишая возможности удержать магистрат, хранясь под его стационарной защитой и благословениями. Мимо словно проносится снаряд катапульты, оказавшийся на проверку чернокожей воительницей, одетой лишь в звериные шкуры и варварские амулеты, а от ее громадной фигуры, что даст фору любому кузнецу в плане внешних проявлений силы, просто отскакивают и стрелы, и клинки, и чары, тогда как ей, почти не думающей об обороне, хватает одного удара сияющего магии клевца, чтобы радикально уменьшить количество нападающих. Вора позволяет себе полюбоваться ее движениями лишнюю секунду, объясняя себе внезапное влечение пойманным в лицо потоком флера, поднимаясь на ноги и перехватывая поудобнее собственный чекан, вновь бросаясь в бой.